этому грубо сработанному изделию. Рядом с вазой неглубокая ниша в стене, словно бы предназначенная для статуи, но за неимением он и похожей на дверь. А дальше самое интригующее, что есть на этой площадке — арка с занавеской из бус. В странах Средиземноморья примерно такие занавески вешают на дверях магазинов для защиты от мух. Бусы желтые и черные, выточены из дерева и слегка пощелкивают, когда раздвигаешь их, чтобы пройти. За аркой двери — в спальню и в гостиную. Пора ложиться спать. За спиной у меня прорезанное высоко в стене, вытянутое в ширину окно — во внутреннюю комнату. Вставая из-за стола, я невольно смотрю в ту сторону и вижу свое отражение в черном стекле, как в зеркале. Меня никогда не терзали ночные страхи. В детстве, сколько помнится, я никогда не боялся темноты. Мать всегда внушала мне, что боязнь темноты — суеверие, которого богобоязненные люди не признают. А Бог как защиты и не был мне нужен. Защитой от любого ужаса были для меня родители. И в шраф Энди я ничего жуткого не нахожу. Дело не в том. Просто я только что сообразил, что впервые в жизни остаюсь по ночам совсем один. Родительский дом, актерские меблирашки в провинции, квартиры в Лондоне, отели, временные жилища во многих столицах. Всегда я жил в ульях. Всегда за стеной были какие-то люди. Даже когда я жил в той хижине с фрицы, я никогда не был один. Шраф Энд — первый дом, которым я владею. И первое настоящее одиночество, в котором я поселился. Ведь этого я и хотел. Конечно, мой дом, как и всякий дом почтенного возраста, даже в безветренную ночь полон тихих скрипов и шорохов. И по нему гуляют сквозняки от рассохшихся оконных рам и плохо пригнанных дверей. Так что, лежа ночью в постели, я без труда могу вообразить, что слышу осторожные шаги на чердаке у себя над головой, или что занавеска из бус тихо постукивает, потому что кто-то украдкой прошмыгнул сквозь нее. Вероятно, я выбрал не самый подходящий момент, на ночь глядя, чтобы писать об этом переживании, но очень уж ярко оно вспыхнуло вдруг у меня в мозгу. Мой гипотетический читатель, возможно, недоумевает, почему я больше не упоминал о чем-то немыслимом и страшном, что я пережил здесь у моря и не решился описать. Может показаться, что я забыл об этом, и в каком-то смысле я действительно об этом забыл, что подтверждает одно из возможных разгадок этого явления. Теперь я попробую его описать. Я сидел на скалах над своим утесом, положив эту тетрадь рядом с собой, и смотрел вдаль, на море. Светило солнце. Море было спокойно. Как сказано в записи, с которой начинается эта тетрадь. Незадолго перед тем я пристально всматривался в озерко среди скал и наблюдал за длиннющим красноватым с редкими щетинками морским червем, пока он не свился причудливыми кольцами и не исчез в глубине. Я разогнул спину и селся лицом к морю, помаргивая от солнца. И тут не сразу, а минуты через две, когда глаза приспособились к яркому свету, я увидел, как из моря поднялось чудовище. Иначе я не могу это выразить. На моих глазах из совершенно спокойного пустого моря за четверть мили от меня или даже ближе какое-то гигантское существо разбило водную гладь и дугой выгнулось кверху. Сперва оно было похоже на черную змею, потом за длинной шеей последовало продолговатое толстобокое туловище с хребтом из острых шипов. Мелькнул не то ласт, не то плавник. Целиком оно не было мне видно, но нижняя часть его тела, или, может быть, длинный хвост, вспенил воду под тем, что теперь поднялось из воды на высоту, как мне показалось, 20-30 футов.